Глава 17. Начало новой жизни Жанны и князя. Море было тихо. Погода для Константинополя стояла необычайно прохладная, что капитан объяснял влиянием бури. Он рассказал, что множество мелких и крупных судов разбито, а пропавших лодок и рыбаков до сих пор сосчитать не могут. «Да, Левушка, героическими усилиями моей команды и беззаветной храбростью твоей и твоего брата много счастливцев спаслось на моем пароходе. И мы с тобой можем сегодня наслаждаться этой феерической панорамой», — сказал капитан, показывая рукой на сказочно красивый город. «А сколько людей сюда так и не добралось? Вот и угадай свою судьбу за час вперед и скажи когда-нибудь, что ты счастлив, думая о завтрашнем дне. Выходит, я прав, когда говорю, что живем мы один раз, и жить надо только мгновением, и ловить его, это драгоценное, летящее мгновение счастья». «Да», — ответил я, — «я тоже прежде думал, что надо искать повсюду только свое личное счастье. Но с тех пор, как я ближе узнал моих новых друзей, я понял, что счастье жить не в личном счастье, а в том полном самообладании, когда человек сам может приносить людям радость и мир. Так же, как и вы, и говорит о ценности сиюминутного, вот этого самого летящего мгновения, но он видит в этом умение обнять сразу весь мир, окружающих, трудиться для них и с ними, сознавая себя единицей Вселенной. Я еще мало и плохо понимаю его, но во мне уже зазвучали новые ноты. Сердце мое широко открылось для любви. Я точно окончил какой-то особенный университет, благодаря которому понимаю теперь каждый новый день как ряд моих духовных университетов. Я перестал думать о том, что ждет меня в жизни вообще, а раньше все жил мыслями о том, что будет со мною через 10 лет». «Да, мои университеты много хуже твоих, Левушка», — ответил капитан. «Я вот живу днем завтрашним или уже прошедшим, так как мое настоящее не удовлетворяет и не пленяет меня. Сейчас я усиленно думаю о Гурзуфе и мечтаю встретить Лизу. Настоящее я как-то и не научился достаточно ценить». Пользуясь тем, что матросы не понимали французского, мы продолжали так беседовать, изредка прерываясь, чтобы полюбоваться красотой отдельных зданий, куполами мечетей и дворцов, которые называл капитан, отлично знавший город. Наше довольно долгое путешествие уже подходило к концу, когда мои мысли вернулись к Жанне. «Ваш глубокий поклон великому страданию Жанны не выходит у меня из головы», — сказал я. «Бедная женщина, девочка-мать, так много вопросов предстоит ей решить за своих малюток. Как важно начать воспитывать человека с самого детства. А что может Жанна? Ведь она ничего не знает, не сумеет прочитать до конца ни одной книжки о воспитании и ничего в ней не поймет», — задумчиво сказал капитан. «И мы с вами немного поймем, если писавший стоит на ступени своего творчества гораздо выше нас. Все зависит от тех вибраций сердца и мысли, которыми живет сам человек. Понять можно только что-нибудь тебе созвучное, и такой общий для всех язык, единящий бедуина и европейца, негра и англичанина, святую и разбойника, есть. Это язык любви и красоты. Любить может Жанна своих детей, любить не животной любовью, как свою плоть и кровь, но гордясь их достоинствами или страдая от их пороков». Заступился я за Жанну. «Но она может сейчас любить их как свой долг, как свой урок жизни. И пока она поймет, что ее жизнь – это ее обстоятельства неизбежные, единственные, посланные во всем мире ей одной, а не кому-то другому, пройдет много времени. Вот тогда в ее жизни не будет места ни ропоту, ни слезам, а только радостный труд и благословение», – отвечал мне капитан. Я уставился на него, забыв обо всем на свете. Лицо его было нежно, и доброта лилась из глаз. Чарующая волна нежности прошла из моего сердца к нему. «Как нужно вам встретиться с флорентийцем?» – пробормотал я. «Или, по крайней мере, поговорить очень серьезно с И. Я ничего не знаю, но Простите, простите меня, мальчишку, рядом с вами, с вашими достоинствами и опытом, однако мне кажется, что и у вас в голове и сердце такая же каша, как у меня». Капитан весело рассмеялся. «Браво, брависсимо, Лёвушка! Если у тебя каша, то у меня форменная размазня, даже кисель. Я сам ищу случая поговорить с твоим загадочным «и». Да мне все не удается». «Вот и мы и добрались», — добавил он, отдав матросам приказание править к берегу и пристать к концу мола. «Мы вышли из лодки и в сопровождении верзилы стали подниматься в город. Вскоре мы были уже на месте и еще издали увидели, как вся наша компания вошла в дом. Мы нагнали своих друзей в передней. Ко всеобщему удивлению, квартира оказалась хорошо меблированной. Из передней, светлой, с большим окном, обставленной на манер приемной, дверь вела в большую комнату, нечто вроде гостиной в турецком стиле. Строганов объяснял Жанне, как он мыслит устроить прилавок и стеклянные шкафы для готовых шляп, перьев, цветов и лент, чтобы покупательницы сразу могли оценить талант и тонкий вкус Жанны и выбрать понравившиеся им вещи. Далее находилось помещение для мастерской, где стояло два длинных стола и откуда дверь вела в сени черного хода. Дети вцепились в меня сразу же, но и запретил их поднимать. Они надулись и утешились только тогда, когда верзила посадил обоих на свои гигантские плечи и вынес в сад, где был устроен небольшой фонтан, и стояло несколько больших глиняных сосудов с длинными узкими горлами. Осмотрев нижнее помещение, мы снова вышли в переднюю и по железной винтовой лестнице поднялись на второй этаж. Здесь были три небольшие комнаты. Одна из них была обставлена как столовая, в другой стояли две новенькие детские кроватки и диван, в третьей – великолепное зеркало в светлой раме, широкий турецкий диван и несколько кресел. У Жанны побежали слезы по щекам. Она снова протянула обе руки Строганову и тихо сказала: «Вы вчера преподали мне огромный урок, говоря, что побеждает тот, кто начинает свое дело, легко. Сегодня же вы показали мне на деле, как вы добры, как просто вы сделали все, чтобы помочь мне легко начать мое дело. Я никогда не забуду вашей доброты и постараюсь отплатить вам всем, чем только смогу. Вы навсегда сделали меня преданной слугой за одни эти детские прелестные кроватки, о которых я и мечтать не смел». «Это пустяки, мадам. Я уже давно хотел обставить этот домик, так как говорил вам, что я здесь родился. И ценю его по воспоминаниям и тем урокам жизни, что я получил здесь. Я очень рад случаю обставить его для женщины, которая трудится, и ее детей. А вот и дочь моя», — продолжал Строганов, двигаясь навстречу поднимавшейся по лестнице женской фигуре. «Перед нами стояла высокая женщина, закутанная в черный шелковый плащ, со спущенным на лицо черным покрывалом.